Только от чего-то у Олега мелькнула мысль про черного властелина. Сам весь в черном хожу, являюсь, по общему мнению, черным шаманом, теперь еще собираюсь сидеть в тени, то бишь во тьме, за спиной подставного правителя, так кто я после этого как не черный или темный властелин? Иронично проанализировал он логическую цепочку умозаключений. Ну попаданец же я в конце концов, а они тоже частенько либо с черными властелинами борются, то сами ими становятся, так что мне вроде как сама судьба велит отыграть один из сценариев. А я вот по ходу сразу обе сюжетных линии буду отыгрывать, сначала стану черным властелином, а потом замочу другого черного властелина, Чингисхана, точнее Батыя, ибо остаться должен только один, поскольку на земле нет места двум темным властелинам. Гы-гы-гы, что ты весь извозился и трясешься, с тревогой спросила успевшая задремать Чири. Я, кажется, придумал, как нам быть. План черновой, то есть очень сырой и примерный, но мы его наполним со временем деталями. Главное, что появилась основа. Правда. Да, я же говорила, что ты сможешь. Воскликнула Чири и, радостно взвизгнув, сбросив одеяло, села на него верхом. Дальше Олегу как-то стало не до планирования захвата власти над половцами. 2. Из заставшей ненадежной первой печки, пришлось несколько отложить вдумчивый разбор шаманских трофеев, пока переложил печку, налетел отряд кочевников и про мешочки Олег вообще забыл. А тут они попались ему на глаза и он решил все же понять, что тут есть что. Для этого он во дворе развел небольшой костер и стал бросать щепотки порошка из каждого мешочка в пламя. Из всего разнообразия он успешно опознал только желто-коричневую серу и с вероятностью 50 на 50 селитру, причем довольно чистую, что его несколько удивило. «Порох могу сделать, осталось только уголька добавить», усмехнулся Куманов. Также опознал нефть, что хранилось в небольшой тыквенной баклажке. Всего грамм 300-400. Какие-то вещества не давали никакого результата, а значит можно было сделать вывод, что они предназначены явно не для светопреставления, а для каких-то иных нужд, скажем лекарственных. Другие, как и ожидалось, давали вспышки разноцветного огня и искр с клубами вонючего дыма. Но на вид порошки практически ничем не отличались, все черные. ХММ, понятно, что в основе своей эти порошки имеют порох. Половцы пришли с востока, где они плотно контактировали с китайцами, они их, если верить Катюхе, динлинами называли или белокожими и светловолосыми, так что шаманы вполне могли вызнать секреты взрывчатого вещества, а также добавок, дающих разноцветные огни. Ведь у китайцев вроде уже распространены разноцветные фейерверки. Все-таки зря я замочил этого шамана, я-то ведь не гугу в этих добавках. Порох-то я сварганю. Селитра, уголь, сера, все можно найти или купить. Со цветными всполохами уже сложнее. Что-то можно подобрать методом перебора, вроде медь должна давать зеленый цвет, железо, красный, а вот что дает ослепительно яркую вспышку. Магний. Олег покатал на ладони 5 черных шариков в какой-то пленке. Куманов подозревал, что это рыбьи пузыри, явно для гидроизоляции. Именно в этих шашках он подозревал те самые светошумовые гранаты, с помощью которой старый шаман хотел его дезориентировать. Требовались они по одной простой причине, что могли стать важным фактором в бою. Закидать врага такими шашками и добивая их оглушенных и ослепленных, тогда почему не пользуются? Вряд ли я такой умный, что первый додумался до возможности такого использования шаманских прибамбасов. Или первый. В житейском деле люди, конечно, отличаются некоторой косностью мышления, но вот в чем они никогда не были ретроградами, так это в способах убиения себе подобных. В этом деле в ход идут все возможные новинки. Значит, все объясняется иными причинами, скажем, редкостью и сложностью добычи ингредиентов. Нет, не использование пороха все равно не вписывается в конструкцию. Его люди могут производить в промышленных масштабах, но не пользуются даже примитивными гранатами. В чем тут дело? Просто исключение, без которого не обходится ни одно правило. Хотя вроде китайцы как раз используют что-то подобное. Стрелы запускают и даже про ружья с гранатами слышал. Дело, наверное, просто в плохом качестве пороха. Рисковать шариками Куманов не стал. Мало. Закончив с испытаниями, затушил костер. Что тебе поведали духи? Тут же подскочила к нему с вопросом Чири. Поведали духи. Не сразу въехал в смысл вопроса Олег. Потом он обернулся на костер. Ах да, она подумала, что я камлал. Посмеялся мысленно Куманов. Он уже хотел было сказать, что ничего не сказали, но тут его осенило, что этим можно воспользоваться и начать закладывать первые кирпичики в исполнении плана. Позови Редидю и его мать. Духи сказали кое-что на их счет. Сейчас. Чири тут же умчалась к соседям. А мне надо наконец уяснить, что вся эта мистика имеет очень большое значение для аборигенов. Умом-то понимаю, а вот как доходит до дела, начинаются ляпы. Редидя и его мать не заставили себя долго ждать. Пока они шли, Олег снова успел развести костер. Огонь, как он знал на собственном опыте, очень способствует установке атмосферы доверительности, особенно в темноте. Благо, что опыт свой он проводил вечером, но только по той причине, чтобы цветовые вспышки были отчетливо заметны. «Ты звал нас, Куман?» – спросила Тарана, после короткого поклона. «Да, я только что разговаривал с духами, и они кое-что сказали мне относительно твоей дальнейшей судьбы», – посмотрел Олег на паренька. «Ты хочешь знать, что они поведали? Или предпочтешь идти по жизни сам?» «Конечно хочу», – дав петуха от волнения выкрикнул Редидя. Олег посмотрел на его мать. Он уже успел заметить, что женщины здесь не забиты бессловесный скот, а вполне себе самостоятельные личности, имеющие определенную свободу и власть. Особенно в случае с Тараной. Она также кивнула. «Хорошо. Духи сказали мне, что в нашей степи через 11 лет придет тьма. Бесчисленные орды врагов сметут все на своем пути. Кто не покорится, убьют сразу. Кто признает власть, будут использованы как скот, враги будут посылать их в бой на своих врагов в первых рядах, и как результат они тоже погибнут. В итоге наши половецкие роды останутся без мужчин, и оставшихся без мужей женщин возьмут захватчики, и как результат мы исчезнем как народ. Ты говоришь страшные вещи, Куман», — дрогнувшим голосом прохрипела Тарана, ни на мгновение не усомнившись в словах черного шамана. «Но при чем тут мой сын? Духи сказали мне, что он один из немногих, кто может объединить степи и дать врагу отпор. Повторяю, он может это сделать, а не точно сделает. Его судьба не определена. Все зависит лишь от него самого и того, будет ли он и дальше прислушиваться к духам своих предков. Они будут его беречь, но не забывайте, что духи сильны, но не всесильны. А теперь скажи, Редидя, ты готов выполнить предлагаемое тебе духами предназначение, или все же предпочтешь жизнь простого кочевника, и тогда многие опасности, что будут тебя подстерегать в случае выбора указанного пути, обойдут тебя стороной? Конечно же я готов, Куман, — воскликнул паренек с радостно заблестевшими глазами. Его состояние было понятно. Парень молод, мечтает о славе, свершениях и о всем таком прочем, о чем мечтают мальчики в его годы, и вдруг он узнает, что его мечты могут сбыться, более того, сами духи поведут его навстречу его собственного величия. О таком он не мог мечтать даже в самых сладких грезах, тем более оказавшись на самом дне, имея под рукой всего пару воинов-нукеров, тем более новиков. Да будет так. С этими словами Куманов бросил в огонь объемную щепоть порошка, и тот вспыхнул зелено-красным огнем. Из клуба образовавшегося дыма на парня буквально выскочила ворона на черепе. В их глазах при этом вспыхнули огни. «Ай!» — со вскриком отшатнулся паренек от посоха черного шамана, но все же усидел на месте. «Духи услышали тебя, Редидя, и берут под покровительство. Но помни, ничего не дастся тебе просто так. Тебе придется многому научиться, начиная от отменного владения саблей и заканчивая науками, коими я буду обучать тебя. Я буду очень прилежным учеником, клянусь, Куман». «Хорошо, ступайте. Обучение начнется на следующей неделе». «Мне нужно самому понять, чему я тебя буду учить», — подумал Олег. «А то ляпнул для красного словца, теперь придется расхлебывать. Начнем с малого, с чита, письма и чтения, а там посмотрим». В стане рода Саркбека-Хуэра тем временем происходили свои события. «Ты послал нас всех на смерть», — кричал вне себя от возмущения и страха Бейгон. «Черный шаман призвал демона, верхом на котором погнался за нами, и чуть было не скормил ему наши души. Ты бы только слышал его рев». Бекхуэр посмотрел на двоих своих нукеров, что он послал с Беймгоном в качестве наблюдателя, и едва узнал их. Парни как-то враз постарели, а один из них, похоже, тронулся умом. Черный шаман оторвал кусок его души. С десяток воинов Бейгона выглядели не лучше. Ими сейчас занимался говорящий с духами, окуривая травами под ритмичный бой бубна и давая выпить какие-то настойки. Бекхуэр сам видел, как один из этих пострадавших от черного шамана воинов вдруг пронзительно закричал, выхватил саблю и кинулся на своих товарищей. Его пришлось зарубить, а тело сжечь на очищающем душу огне. Теперь остальные воины, участвовавшие в набеге, дрожали от страха, считая, что рано или поздно разгневанный черный шаман дотянется и до их душ, и это сводило с ума. Глава рода Сарк отчетливо понял, что это конец всем его мечтам и надеждам на возвышение. Бейгон разнесет весть о том, что Бекхуэр повздорил с черным шаманом и потерял больше десятка воинов и своего родового говорящего с духами. И ладно бы они просто погибли, смертью степняков не испугать. Тем более, что смерть в бою почетна, но вот то, что их души были поглощены черным шаманом, меняло все. Ведь в случае простой смерти душа уходит на перерождение, и рано или поздно Великая Мать позволит им родиться вновь и прожить новую жизнь. В случае же поглощения души черным шаманом, на перерождение уже можно не надеяться. Ведь всем известно, что черные шаманы используют поглощенные души своих жертв как плату демонам, чтобы стать сильнее. Вот и этот черный шаман уже оплатил душами 13 воинов и родового шамана Лывза, вызов демона из нижнего плана. Скоро об этом узнает вся степь, его род объявит проклятым. Но еще раньше он из Бека станет рядовым беем, так как все остальные рода покинут его. Сначала сбегут примученные силой семьи данники. Потом уйдут союзники, и под конец его покинут даже родственные семьи и рода. Это в лучшем случае. «Чего ты хочешь?» — спросил Бекхуэр. «Я требую компенсации. Ты, как и обещал, отдашь мне свою дочь в жены, а также дашь богатое приданое». «Нет, я не отдам такому ничтожеству, как ты, свою дочь. В конце концов, ты не выполнил работу, за которую она была тебе обещана, и значит, я чист перед духами предков и великой матерью. Убирайся прочь». Бекхуэр едва удержался от того, чтобы не отдать приказ своим воинам порубить наглеца и его отряд. Увы, это абсолютно ничего не изменит. Даже если убить всех и никто не сбежит, что в принципе сделать легко, проблема заключалась в том, что где-то по лесам плутает еще примерно десяток воинов Бейгона. Они разнесут весть по степи. Да и свои молчать не станут, подумал Бек, хорошо знающий натуру степняков. Сам ведь такой же, дай только потрепаться, обменяться новостями и сплетнями. Многим уже не нравится, что они связались с черным шаманом, и все громче звучат голоса в пользу того, что черному шаману нужно принести дары и замириться. Ах так! — воскликнул Бейгон. — Ты пожалеешь об этом, Хуэр. Бейгон вскочил на лошадь и дал сигнал своим воинам, чтобы они также изготовились к походу. — Уже жалею, — пробормотал глава рода Сарк вслед ускакавшим всадником. — Ты понимаешь, что он вернется и не один? — спросил подошедший старший сын Бека Хуэра Данвейд. — Наша распря с черным шаманом — отличный повод, чтобы напасть на нас. Собирать воинов союзных родов бесполезно. Скорее они присоединятся к Гону, и богатыми дарами их не удержать. Скорее они воспримут это как нашу слабость. Понимаю. И что ты собираешься делать? Еще не знаю. Ты ошибся, отец. Сильно ошибся. Сокрушенно пробормотал Данвейд. Духи предков отвернулись от тебя и помутили твой разум. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что надо сделать так, чтобы они не отвернулись от всех нас. И как же это сделать? Вот так. С этими словами Данвайт быстро выхватил кинжал и всадил его отцу в основание шеи, сверху вниз, в единственное незащищенное доспехом место, по самую рукоять. «Хаэрэр, ты и... нужна великая жертва, и я ее принес». Данвайт оглядел скопившихся вокруг воинов рода и по их лицам увидел, что поступил правильно. Еще совсем недавно выглядевшие потерянными воины оживились, даже повеселели, а значит можно считать, что власть перешла ему в руки вполне легитимно. Никто не попрекнет его отцеубийством. Осталось только замириться с черным шаманом, в чем новый глава рода больших проблем не видел. Он готов был отдариться богатыми подарками и сделать все, что потребует черный шаман. Но основной проблемы в виде распада племени и междоусобицы это не снимало. Даже если сейчас догнать Биагона и дать согласие на брак с ним сестры, то это ничего не изменит. Нападение не избежать и уже не так важно, будет ли в числе нападавших Биагон или же при женитьбе его на Дейлакгур встанет на защиту рода Сарк. Силы все равно будут несопоставимы. А значит, у нас остается только одна возможность для выживания. 4. Ну, наконец-то. Устало, с оттенком удовлетворения произнес Олег Куманов, выливая очередную порцию бумажного варева на плоский камень и тщательно разравнивая деревянной лопаточкой для однородности толщины. После чего занес каменные плиты в баню на просушку и затопил печь. Вялую радость вызвало то, что цвет варева теперь получался не почти черным, как раньше, а гораздо светлее, серо-коричневым. Да и сама бумага обещала иметь более плотную структуру, то есть что-то вроде картона, какой используют для изготовления крупногабаритных коробок, тех же телевизоров. Но эта бумага вполне годилась для письма. Именно пищевую бумагу и хотел получить Олег, ведь нужно уже организовывать учебный процесс. А какая учеба без тетрадей или хотя бы их подобия и тем более без учебных пособий? По его мнению, совершенно никакая. Конечно, можно писать на бересте, благо ее полно, камешках или там деревянных дощечках, глиняных и восковых табличках, но это все порнография. Хотя изначально учебный процесс он собирался начать именно на бересте, пока вместо букв у ученика будут выходить дикие каракули, на которые жалко тратить бумагу, хоть ее потом можно будет вновь пустить в переработку или по другому назначению, предварительно хорошенько размяв. А прорыв случился благодаря тому, что, получив дополнительную посуду, шаманский котел, Олегу наконец удалось получить относительно нормальный поташ, а не то недоразумение, которым он пользовался раньше. Хотя и это тоже было далеко от идеала, но, как говорится, процесс пошел, осталось только добиться его устойчивого прогресса, а там и до оптимального результата недалеко. Вспомнить бы еще, чем бумагу отбеливают. Хлором. Только где я его тут возьму? Черт, надо было химию лучше в школе учить. А то, ей-богу, в памяти остались кошкины слезки, только то, о чем по многу раз читал в книгах, и то, чтобы это выудить из башки, приходится долго морщить мозг. Эх, грехи мои тяжкие. Бумаги варили много, так как Чири высоко оценила ее использование в гигиенических процедурах, в том числе, а-ля прокладки. «Куман, к нам снова гости», — сказала Чири, выслушав гонца. «Много. Вот же», — сплюнул Олег. «Прошлого раза им не хватило, видать. Ну, еще разок демона я разбудить смогу». «Нет, они не с войной», — отрицательно качнула головой Чири. «Каздак говорит, что они идут сюда всем родом. Женщины, дети. Зачем? Не знаю. Чтобы узнать это, придется их встретить и спросить. Что ж, встретим и спросим». Олег вернулся в дом за посохом. «Прямо сейчас пойдем и спросим». Впрочем, идти не пришлось. Олегу подготовили кибитку, так что он, как только облачился в доспехи, поехал с относительным комфортом. Рулила транспортом Чири. Кочевой род действительно двигался всем кагалом. Это было странно, так как кочевать такому количеству народу, да еще с таким количеством скота, здесь было просто негде. Везде леса и горы, снег в лесу надежно укрыл траву, А половецкие кони, в отличие от монгольских, сами себе пищу, разгребая снег копытами, добывать не могли. Может, раньше они и пользовались степными самодостаточными лошадками, но длительное общение с русичами привело к тому, что конный состав сменился на более рослых и сильных лошадей и их смесков со степными, но при этом требующих большего ухода. Разве что они решили спрямить и перебраться через перевал и уйти в северные долины, чтобы не конфликтовать с теми, кто зимует на западе, предположил Олег. Но кто сказал, что там на севере никого нет? Степь давно поделена. Разве что они решили пробиться силой. Так бесполезно. Севернее находится Булгария и их данники, и половцы там совершенно никому не нужны. Чири явно занервничала. В чем дело? Это тот самый род Сарк, что практически извел наш род Кьедаданов, и его воины приходили сюда с шаманом, сказала девушка, отложив бинокль. Вот как. Тем временем основная масса кочевников остановилась, а вперед двигались только дюжина всадников с родовым треугольным штандартом синего цвета с каким-то рисунком и копьем с бунчуком из конских хвостов. «Ты чего-нибудь понимаешь?» Чири только отрицательно мотнула головой, напряженно вглядываясь в двигающихся навстречу людей. Наконец они сблизились так, что смогли хорошо разглядеть друг друга и услышать. «Кто вы такие?» «Я Бек Бейданвайт», — поправился мужчина после короткой заминки. «Глава рода Сарк, зачем ты пришел ко мне и привел свой род Данвайт?» «Я тебя не звал. Здесь нет пастбищ для вашего скота, животным грозит голод и смерть», — с вызовом сказал Олег. «У нас не осталось другого выбора, кроме как бежать и просить твоей защиты, черный шаман», — покладисто сказал Бей, сойдя с лошади. «Нам всем грозит разорение, бесчестие и смерть, если ты откажешь нам в защите. С чего ты взял, что я стану вас защищать, после того, как ваш родовой шаман приходил отнять мою жизнь? Это была ошибка, совершенная моим отцом, о которой мы все очень сильно сожалеем. Я прошу принять наши извинения». Бейданвайт махнул рукой одному из своих людей, и тот с поклоном приблизился к Олегу, поставив у его ног плетеную корзину. Куманов очень удивился и захотел посмотреть, чем же его решили одарить. Сняв крышку, он отшатнулся от увиденного дара. Дерьмо. В корзине оказалась чья-то голова с лицом, искаженная гримасой. Кто это? Прежний глава рода, мой отец Хуэр. Миленько. Олег быстро соображал, как ему поступить. С одной стороны, эти люди ему нужны, они образуют стартовый капитал, с которым уже реально можно работать. Он сможет распоряжаться минимум сотней воинов, а это уже сила. С другой стороны, на своем хвосте они тянут очередные проблемы. Во-первых, у них есть куча врагов, с которыми придется конфликтовать, а во-вторых, и это, пожалуй, еще серьезнее, род Сарк является виновником почти полного истребления рода Кьедаданов, тех, кого он приютил. «Не бывает бочки меда без ложки дегтя», в который раз сказал себе Куманов. «Мы заплатим тебе за свою защиту богатыми дарами, черный шаман, скот, жизни рабов, девственницы рода. Эк вас припекло», усмехнулся Олег. «Боюсь, плата, которую я от тебя потребую за свое покровительство, тебе очень не понравится. Говори. Помимо всего перечисленного, разве что кроме девственниц», хохотнул Олег, увидев, как нахмурилась Чири. «Я потребую, чтобы ты признал своим Беком Редидю из рода Кьедадан». Бейданвайт отшатнулся от озвученного, немыслимого требования, черного шамана. Склонить голову перед побежденным, да еще сопляком, в таком возрасте, в каком даже в самый простой набег, чтобы угнать скот, соперника не берут. Позор. «Но зачем?» — вырвался у него вопрос. «Такова воля духов предков и великой матери. После того, как вашими стараниями Бейридидя побывал на кромке миров живых и мертвых, у них на него появились большие планы. Так что решать тебе, окажешься ли ты помощником в предначертанном духами пути или же просто развернешься и уйдешь. Но запомни, Бей, если дашь согласие, я потребую полного подчинения. Любое предательство, что так легко совершается сейчас в степи, когда дается слово и практически тут же забывается, В этом случае будет неприемлемо. Предашь один раз, и я тебя убью, а твою душу отдам самому жестокому демону, и он будет рвать ее вечность. Бейденвейт отшатнулся и схватился за амулеты, увидев, как на последних словах черного шамана в черепе шайтана на посохе вспыхнули красным пустые глазницы. «Твое слово, Бей. Я и согласен. Слово сказано и услышано». На этот раз вспыхнули глаза у ворона, сидящего на черепе шайтана. «Размещайтесь и приходи вечером для обряда. Я приду». «Зачем они пришли, Куман?» — спросила Тарана, когда кибитка черного шамана вернулась. «Они от своих нукеров, проведших разведку, уже знали, что за гости пришли к ним. Такова воля духов», — ответил Олег, пристально глядя на парнишку, отмечая реакцию, пока она его удовлетворяла. Олег за время пути назад относительно хорошо подумал, как вывернуть ситуацию в свою пользу. Приход рода Сарк стал, по его мнению, настоящим подарком судьбы. «Ты заключил с ними соглашение, и они начинают исполнять свою часть договора. Они привели род Сарк под твою руку. Но они же убили всех моих родных, кроме матери», — воскликнул ошарашенный Редидя. «Ты думаешь, духи об этом не знают?» — как мог более зловеще хохотнул Куманов, что резко отрезвило парня, оборвав зарождающуюся истерику и жажду мести. «Вот именно, они об этом прекрасно осведомлены. Но зачем? Это первое испытание, что они послали тебе на твоем пути. Испытание. Именно. Духи хотят увидеть, как ты справишься со столь неприятной для себя ситуацией. Сможешь ли ты смириться, задавить в себе боль утрат, побороть себя, свою ненависть и гордыню, желание как-то наказать врагов, что оказались в полной твоей власти. И по результатам они решат, стоит ли дальше иметь с тобой дело. Ведь как хану ханов тебе предстоит повелевать не только друзьями, но и вчерашними врагами, с которыми ты еще вчера бился насмерть, находить с ними общий язык и так, чтобы они работали на общее дело не за страх, а за совесть. Ты должен уметь обращать своих врагов в друзей, а не только уничтожать их, ибо кровь, не водиться и лить ее перед лицом противника просто так тоже нельзя. Каждая сабля, даже вчерашнего соперника, может пригодиться, чтобы натравить его на другого своего истинного врага. Вот духи и подкинули тебе первое испытание. Сможешь справиться, будут помогать дальше, снова и снова подкидывая все новые и новые более сложные испытания, проверяя твой дух на прочность вновь и вновь, одновременно закаляя тебя этими испытаниями, как это делают со сталью клинка. А если нет, то... Олег пожал плечами. «Я понял. Я справлюсь», — сжав губы, ответил Редидя. «Хорошо. А я тебе помогу в меру своих сил, но только лишь подсказками». Парень понятливо кивнул. «Будем надеяться, я не лопухнулся с этим делом», — подумал Олег. А вечером он провел красочное светошоу, сделав Бейденвейда вассалом Бека Редидя. А чтобы этот союз укрепился еще сильнее и не было даже поползновений к измене, Олег заявил, что духам угодно свадьба Бека Редидя и младшей сестры Бейденвейда, Дейлакгур. Судя по блеснувшим глазам парня и его смущению, с этим решением духов он был полностью согласен. Девка и впрямь была, что называется, кровь с молоком. Ватиладушки, — мысленно потер руки Куманов, — а то прямо смотрел на всех волком. Кровное родство с кровными же врагами его примирит с ними, да и Данваида усмирит, хотя бы на какое-то время. А там кто знает. В общем, жизнь покажет, в конце концов люди смертны, причем зачастую внезапно. Глава вторая. Прогрессор. 1. Горная лесистая местность западного выступа Приволжской возвышенности с высотами до 300 метров не могла прокормить большое количество скота, что пригнал род Сарк. Даже не столько потому, что травы мало, ее в лесу как раз более чем достаточно, она высока и сочна, проблема заключалась в большом количестве снега, что удерживают деревья. Сугробы наметало в отдельных местах, особенно в балках и седловинах по пояс. Это в степи его сдувает, и на земле лежит лишь небольшой слой. Лошадям, коровам и овцам легко найти себе пропитание. Потому, сколько смогли, разогнали по небольшим долинкам и полянкам по 10-20 голов, а кому пастбищ не хватило, пришлось забить. Это примерно половину голов, даже больше, под 2/3. Благо, что зима, температуры стояли под минус 15-20 градусов мороза, и все мясо отлично замораживалось и хранилось. Надо лишь только уберечь его от поедания хищниками. Но с этим тоже справлялись на отлично. Охотники быстро перестреляли все волчьи стаи в округе. Но травы все равно катастрофически не хватало. Она ведь зимой, в отличие от летнего периода, не вырастает вновь взамен съеденной. Но тут Олегу пришла идейка по расчистке снега. Для этого из жердей собирались своеобразные уголки-отвалы шириной 3-4 метра. В них запрягались лошади и за пару проходов расчищали полосу земли от снега. Потом по этой полосе проходили в обратную сторону пара или тройка лошадей, тащивших за собой срубленную елочку основанием вперед. В результате не только сметался оставшийся на земле снег, но и чуть приподнимали ветвями уложенную грейдером траву, чтобы скоту было удобнее ее щипать. На такой способ добычи травы из-под снега половцы смотрели, открыв рот. Олег Куманов тем временем начал обучение редиди, начав с азов, а именно с составления половецкой азбуки. Тут ему помогла Чери. Собственной письменности, к некоторому удивлению Олега, у половцев не имелось. Вообще ему трудно было это понять. Ему, как цивилизованному человеку, отсутствие грамотности даже на самом низком уровне не укладывалось в голове. Это воспринималось им как отсутствие какого-то органа чувств или конечности. Как так? Ведь они столь долго общаются с народами, имеющим письменность, дивился и недоумевал Куманов. Те же китайцы на востоке, арабы на юге, да вот хотя бы славяне, с которыми они контачат вот уже почти 400 лет и все равно неграмотные. В лучшем случае те, кто познатнее, пользуются услугами грамотных рабов. Один раб пишет, другой раб читает пришедшее письмо своему господину. Олег пытался вызнать этот момент у Чери, но она тоже не могла прояснить ситуацию. Для нее это было в порядке вещей. Но от того, чтобы стать грамотной, она не отказывалась, даже наоборот проявляла к этому живейший интерес. Может, потому и не учится грамоте, что в грамотных ходят рабы, и учиться грамоте – это терять свое достоинство, опускаясь до рабского уровня. Выдвинул предположение Куманов, хоть как-то объясняющее нежелание кочевников учиться чтению, письму и счету. Счет они, правда, знали, но на очень примитивном уровне. То есть сколько пальцев, столько и чисел, и торговались в таких пределах. Больше 10 – это уже много. В лучшем случае оперировали 10 десятками. Скажем, 3 по 10 голов овец и так далее. О том, что можно что-то делить или умножать, это уже высшая математика, вроде той же квантовой механики для самого Куманова. Как бы там ни было, Олег настоял на изучении письменности и счета. Что знает двое, знает и свинья, овца, поучал Олег ученика. Он по себе отлично знал, что чтобы что-то выучить, нужно понять, зачем все это вообще надо. Ему в свое время не объяснили, и в школе он перебивался с тройки на четверку, ну и двоек хватало. А так объяснили бы доступным языком, зачем ему в жизни понадобятся все эти косинусы, синусы и тангенсы с котангенсами, глядишь, и вышло что-то путное. А так, кое-как сдал, и все тут же вылетело из головы. И так по всем предметам, особенно по иностранному языку, потому как он считал, что ему это в жизни в принципе не пригодится, вот и тянул кое-как, лишь бы вытянуть на тройку и не оставили на второй год. Вот Олег и не допускал основополагающей педагогической ошибки своих учителей, что они допустили в его случае. То есть, особенно секретные донесения ты не должен доверять даже самому доверенному слуге. Его можно купить, его можно запугать. Он может просто тебя за что-то не любить и стараться навредить передачей сведений врагу. Все может быть. И уж, конечно, ты должен уметь проверить все, что написал твой писарь, и все, что насчитал твой счетовод, иначе тебя будут обворовывать все, кому не лень, смеяться над тобой за твоей спиной, над тупым ханом, что не знает, сколько денег у него в собственном сундуке. Тебе оно надо. Нет. Вспыхнул редидя. В общем, мотивацию к обучению Олег ученику дал сильную. Ничто так не мотивирует, как гордость и нежелание выглядеть тупым бараном. Буквы взял привычные ему из современной кириллицы. А то посмотрел он на один свиток, завалявшийся у бедноваида, местный образчик письменности, и абсолютно ничего не понял, хотя, как утверждал раб Бея, написано славянским языком. «Много букв», — дал Олег заключение. Букв действительно было много, раза в два так больше привычного количества. Кроме того, имелись всякие черточки, над буквами, под ними, какие-то точки с уголками и прочая мишура. Хотя под такими же с виду буквами в другом месте текста ничего этого нет. А раз так, то они там явно не для красоты, а меняют как иное звучание, так и смысловую нагрузку написанного. Это уже не говоря о том, что писалось все слитно, без разрыва, не то, что на отдельные слова, но даже предложения. О знаках препинания речи, понятное дело, вообще не шло. При таком стиле изложения, даже написанное современным языком станет ну очень трудночитаемым. Так что Олег ввел привычную себе грамматику с разделением абзацев, предложений и слов, ввел запятые и точки. На что-то более сложное замахиваться не стал. Во-первых, откровенно говоря, сам не очень хорошо помнил правила русского языка, особенно в случаях точки с запятой и тире. Ну, троечник, что тут поделать? Во-вторых, местным по большому счету это нафиг не нужно, с запятыми бы разобраться на уровне спать надоело жрать. Язык будет развиваться самостоятельно и со временем усложнится, обзаведясь правилами. Появятся все эти дефисы, двоеточия и точки с запятой, решил он. То же самое с математикой. Цифры сразу ввел индоарабские. А то ведь славяне чуть ли не до Петра Великого пользовались буквенными цифрами. Это вообще тихий ужас, особенно если нужно что-то считать. На удивление много времени пришлось потратить на объяснение концепции нуля. Ведь ноль — это ничего, а как ничего можно обозначить какой-то цифрой. Но кое-как вбил, и дальше пошло легче. Чтобы вести контроль успеха обучения, Куманов загнал за парты двух нукеров Редиди и еще десятка молодых парней из рода Сарк. Сделал это еще и с тем умыслом, чтобы Редиди не расслаблялся в одиночку, дескать, ну не могу я и не понимаю, а видя результаты одноклассников, проявлял настойчивость в освоении учебного материала. Так сказать, брал его на слабо. Конкуренция и все такое. Ведь не может же он быть тупее своих нукеров и тем более сарковцев. Имелось тут и третье дно. Олег хотел через обучение подружить своего протеже с учениками-сарковцами и примирить его с этим родом еще больше. Ведь плотное общение их волей-неволей сблизит. Ну и как еще один момент, Олег рассчитывал, что из этих одноклассников получатся помощники будущему хану, тех самых чтецов, писарей и счетоводов. В общем, готовил приближенный круг, из кого-то его все равно надо набирать. Но, несмотря на небольшое количество подаваемого материала, больше двух часов занятий они не выдерживали. Олег с изумлением наблюдал, как глаза его учеников начинают стекленеть, и дальше их чему-то учить — это только впустую время терять. А терять время Куманов не любил. Выгонял учеников на физкультуру. Правда, физкультура тут была специфической, а именно тренировки с оружием, то бишь фехтование, и занимались этим предметом с навеками бывалые воины. Олег считал, что и ему тоже неплохо бы научиться саблей махать, чтобы отмахаться от ворога в случае чего. Статус неприкосновенной личности, что дает ему звание черного шамана, это, конечно, хорошо, но он неприкосновенен только для кочевников, и то не всегда, как показали недавние события. А если нападет на него какой вой или разбойник из числа христиан или мусульман, так они как раз наоборот будут стремиться порезать меня на ленточки для бескозырок, заключил Олег. Но Куманову пришлось повременить с обучением фехтованию. К тому же он логично предположил, что научиться чему-то реально уже не сможет. А если чему-то и сможет, то этого будет крайне недостаточно для сколько-нибудь серьезной честной драки. Все дело в том, что аборигены своими острыми железяками учатся владеть с малолетства, а он уже несколько перерос. Против серьезного противника просто не отмашется, будет выглядеть неуклюжим медведем на фоне верткой обезьяны, а слабые к нему не подберутся. Потому особо и смысла нет. К тому же нашлись дополнительные дела, съедавшие все остальное время, остававшееся после учебы редиди и подготовки учебных материалов. 2. Олег решил, как любой уважающий себя попаданец, заняться прогрессорством. Тем более ресурсы для этого у него появились в достаточном количестве, а именно рабы, что он выгреб у сарковцев. Сами ведь предложили в качестве платы за защиту с его стороны, вот он и воспользовался. Рабами оказались как сами кочевники, так и инородцы, в числе которых русичи, мордва, черемисы, удмурты, башкиры и прочие. В общем, все, с кем половцы так или иначе соприкасались и воевали. Пленников сарковцев из рода кьедаданов Олег, естественно, сразу отпустил. Первым делом Олег повелел рабам построить себе жилище по типу его собственного, то есть с земляными стенами, что они и смостачили за один день. Получился один большой относительно круглый барак типа юрта, с небольшими комнатушками на пару человек для семейных и кубриками на 4 человека с двухъярусными кроватями для одиноких. Дверей в комнатке не было, лишь ширмы из облезлых шкур давали уединение. Им этого было более чем достаточно. Большая каменная печь стояла в центре, и тепла от нее вполне хватало для обогрева жилища, как и света от одной жировой лампадки. На второй день сложили баню и все к вечере отмылись и отстирались, а то духан от них шел такой, что реально задохнуться можно было. Собрав перед своим домом толпу обустроенных рабов, количеством полсотни куманов, пройдясь мимо них пару раз, сказал: «Теперь вы принадлежите мне и будете делать только то, что скажу вам я или моя жена, Чири. Желания ваших прежних хозяев для вас теперь пустой звук. Собственно, все женщины сразу переходят под власть моей жены, для меня вы бесполезны ибо слабы». Чири тут же увела всех женщин за собой. Она взяла производство бумаги в свои руки, а рабочих рук как раз остро не хватало. Теперь 20 женщин будут выпаривать поташ из золы и готовить сырье из травы, предварительно ее собрав. А собирать траву приходилось уже в изрядном отдалении от дома, ведь они уже объели всю ближайшую округу. Да и животные постарались. Но камыша и листьев еще хватало, свозились целые копна с человеческий рост высотой. Вы же займетесь другой работой. Для начала, есть ли среди вас горшочники, каменщики и кожевники? Отвечайте. Рыкнул на повесивших головы рабов Олег, так как они все молчали, словно воды рот набрав. Я был горшочником, господин. Бухнувшись на колени, сказал один из мужичков: «Как твое имя?» «Сумилом кличут, господин». «Хорошо, Сумил. Тебе задание – найти хорошую глину и сделать из нее тигели. Знаешь, что это такое и для чего они нужны?» «Нет, господин, я обычный деревенский горшочник, и делал только простую глиняную посуду, тарелки да кувшины».